Глава вторая. Дом, крыша, чердачное привидение и красавец-шериф. Тося Сметанкина всегда была внимательна к деталям. Иногда даже чересчур внимательна. Это азы работы детектива. Ведь никогда заранее не знаешь, какая именно мелочь может оказаться важной для расследования. И потому в голове для тренировки она создавала описание всего, что видела. И удерживала. Хотя это было не так-то легко. Деталей было много. Например, дом. Он вырос вокруг каменного амбара 18 века. Над главным входом можно было разглядеть под слоями штукатурки высеченную на камне дату. Сейчас этот амбар стал большой парадной гостиной. И к нему каждый новый владелец, кто во что горазд, пристраивал спальни и спаленки, кабинеты, прихожие, отхожие места, кухни, ванные комнаты, веранды и верандочки, мансарды и лестницы. Так что, когда Тося родилась, двухэтажный особняк стал настоящим лабиринтом, в котором и свои-то ориентировались с трудом. Часть комнат тетя Джейн попыталась сдавать под пансион. Но после того, как в доме потерялись напрочь двое постояльцев, отказалась от этой безумной идеи. И часть ненужных комнат просто заколотили и не отапливали. Еще в доме Сметанкиных были подвал с оленями, вареньями и картофелем, и чердак, нежилой, но обитаемый. Во-первых, горничная, она же кухарка и посудомойка, Луша, развешивала там для сушки белье. А во-вторых, пугая ее до заикания, на чердаке витал дух сэра Артура, бесплатно раздавая всем приходящим медицинские советы. В своей земной жизни он был доктором. А еще жизнеписал, жизнеописание четвероюродного прапрадедушки сыщика. Это было так увлекательно, что и в посмертии сэр Артур никак не мог остановиться. Двоюродная бабушка Джейн по будням надевала свою лучшую шляпку, каждый раз новую. Ходила к сэру Артуру как на работу. Медицинские советы записывала для медицинского еженедельника, а истории о знаменитом предке читала по воскресеньям на заседаниях женского детективного клуба. Обсуждения проходили так бурно, что иногда доходило до махача на зонтиках, после чего Лушка носила дамам чай литрами и забугорными самоварами и требовала дух сэра Артура с чердака изгнать. А если его не изгонят, клялась уйти сама. Топтала шваркнутый на пол передник и уходила к себе на кухню утешаться чаем с плюшками и малиновым вареньем. И вопрос об ее уходе с должности временно снимался с повестки дня. Насчет изгнания духа сэра Артура Тося Сметанкина была с Лушкой полностью согласна. Она немало претерпела от его медицинских познаний в детстве, нося на спине синяки от банок, кусачий шарф на шее и люголь в горле. Тося даже как-то намекнула бабуле Джейн об этом и получила мягкую, но обидную отповедь, что, во-первых, сэр Артур — милейший человек, истинный джентльмен и почти что член семьи. И было бы верхом бестактности гнать его из почти что родного дома. А во-вторых, существует вторая веская причина, почему он у них на чердаке живет. И однажды Тося сама ее узнает, если будет держать глаза и уши открытыми. А мисс Джейн полагает мисс Сметанкину слишком юной, чтобы вслух эту причину разглашать. И на этом разговор считает оконченным. Бабуля была кремень. И Тося, покраснев, свернула разговор. А вот коллекцию шляпок мисс Джейн девушка обожала и готова была рассматривать бесконечно, как героиня любимой книжки. Там были шляпки с незабудками, птичьими перьями, стразами. С розами тоже были, но для визитов на чердак к привидению мисс Джейн отчего-то выбирала самые элегантные шляпки, черные с белым кружевом, и при этом самые скучные. Вернувшись из пансиона, Тося выбрала себе спальней одну из мансард, чем заставила огорчиться и даже рассердиться тетю Агату. «Ведь у нас столько милых девичьих спаленок, и розовая, и голубая, и зеленая. Там есть и рюши, и финтифлюшки, и кружева. Выбирай любую. Зачем тебе бегать на этот чердак? Да-да, мансарда, между прочим, тоже чердак, только по-французски. Я помню, я учила». Скандал погасила в зародыше бабушка Джейн. «Пусть бегает. Детектива ноги кормят. Да в ее возрасте лестниц вовсе не замечаешь». Тося повесила несколько платьев на плечиках под кисею на большой крючок. Белье сложила в старый комодик красного дерева. Сверху поставила фото папы Джона в рамке и разложила несколько открыток с волнистыми прорезанными краями. Застелила пахнущим лавандой бельем постель, и спаленка со скошенными потолками стала такой же милой, как официальная голубая или розовая. А у мансарды было два незаменимых качества. Во-первых, встав на перила балкончика, можно было пробежать по толстой дубовой ветке и, слезши вниз, уйти гулять ночью так, чтобы не заметили тетушки. Во-вторых, встав на те же перильца и подтянувшись на козырьке, можно было вылезти на крышу и сидеть там или лежать, наблюдая за звездами. Крыша была черепичной, и ночью жар отдавала медленно. А чтобы было еще уютнее, Тося стелила под себя один плед, укрывалась вторым, под плечи клала подушку, а руками в шерстяных перчатках, чтобы не мерзли пальцы, держала изъятый из запасов четвероюродного прадедушки старинный бинокль с медными кольцами на окулярах. Кстати, апартаменты прадедушки до сих пор были в идеальном порядке. И Тося не понимала, что именно тетя Агата поручала ей там разобрать. Тома энциклопедии на полках стояли корешок к корешку. Цветные наклейки обозначали перекрестные ссылки. Колбы и пробирки отсвечивали скользкими боками за стеклянными дверцами шкафа. В запертом ящике стола был спрятан револьвер, а любимая курительная трубка из вишневого корня, казалось, все еще дымилась, опираясь на край хрустальной пепельницы. Разве что пыль с папок и полок следовало смахнуть. Лушу в апартаменты не допускали. Кстати, они были идеальной копией той комнаты, которую прадедушка в начале своей карьеры снимал в большом городе. Прадедушка был так беден, что мог позволить себе только одну спальню и общую гостиную со вторым жильцом. И все равно стал великим. Его фотографии в рамках, на столе и стенах Тося могла разглядывать часами. Сухощавый мужчина в твидовом костюме и котелке. В профиль, в анфас, с трубкой, без трубки, с резной тростью, с упитанной бульдожкой, в пестром галстуке. И самую прекрасную, где четвероюродный прадедушка в полной темноте сражался в тесной палатке с диким мушкетом. Как говорили на уроках истории, это была первая ласточка восстания големов, требовавших уравнять их в правах с людьми. История Тосе не слишком нравилась, а четвероюродный прадедушка наоборот. Этот мужчина был для нее идеалом, пока не появился другой. И даже тогда она с трепетом касалась половинки саверена на цепочке, служащей опознавательным знаком, сухих зернышек апельсина, коробки трубочного табака с иностранной надписью, старинной чернильницы и пожелтевших театральных билетов, погнутой кочерги, того самого пестрого галстука, таких драгоценных для ее пращура вещей. Глядя на все эти вещи, Тося думала, что и она сможет ничуть не хуже. Только вот не хватало громкого преступления, чтобы все узнали, какая она умная, сообразительная и компетентная. У себя в голове Тося уже была знаменитым сложившимся детективом, раскрывшим 1000 преступлений и вышедшим на покой. И дух сэра Артура сочинял свои истории не о четвероюродном прадедушке, а о ней. Но мечты мечтами, а совсем со страшной силой, потянула Тосю Сметанкину на крышу тогда, когда у заклятой подруги тети Агаты, составительницы ядов и непревзойденных любовных зелий, мадам Тиффани, поселился новый жилец. Получилось так, что заметила его с крыши Тося совершенно случайно. Она читала, что мальчики любят подглядывать за девочками, особенно в душе, но и думать не думала, что будет наоборот. Просто у нового постояльца, мадам Фанни, была привычка засиживаться при свете за бумагами за полночь, не задергивая занавески. Разросшийся сад между домами заслонял окна, но с крыши все было видно отлично. А когда Тося узнала, что это их новый городской полицейский, то совсем пропала. Она бы всю ночь не слезала с крыши, сидела на коньке или лежала на животе, опираясь на локти и прижимая окуляры к глазам. Но крыша была покатой, и девушка рисковала сползти к хлипкой оградке, сломать ее буйным телом и упасть очень громко и навсегда. А потому наблюдала за жильцом мадам Тиффани, все-таки сидя. Звали красавца шериф Хизерман. Шериф — это было имя. И похож он был на молодого льва. Не меньше 6 футов 2 дюймов звериной грации, как пишут в романах. Ну, может, на дюйм меньше. Ни грамма лишнего веса, сплошные мускулы, овальное лицо, золотые волосы, рыжая округлая борода, голубые глаза на выкате. Все это Тося разглядела в дедушкин бинокль в малейших подробностях, пища от восторга и обожания. А шериф и не подозревал, что за ним наблюдают. Иногда он уставал писать, разминался, потягивался, расправляя широкие плечи, ходил по комнате, и за ним бегала тень. Иногда он даже снимал рубашку, обнажая мужественные кубики живота. И живот у него был такой мужественный. Несмотря на прохладу и опасность быть застуканной тетушками, Тося слезала к себе только когда молодой полицейский, отходя ко сну, гасил лампу.